Нет, Геральт не понимал Хериодана. Его глаза, глаза ведьмака, замечали слишком много деталей. «Нет, Хериодан», — ответил он на вопрос, — «не возражаю. И благодарю за предупреждение, но сейчас дело исключительно в Лютике. Он пострадал при мне, в моем присутствии. Я не сумел его уберечь, не смог помочь. Если бы я знал, что это его вылечит, я уселся бы на Скорпиона голым задом». «Этого-то ты должен опасаться больше всего», — загадочно усмехнулся эльф. «Потому что Йеннифер знает об этом и любит использовать свое знание. Не доверяй ей, Геральт, она опасна». Геральт не ответил. Наверху скрипнула дверь. Йеннифер стояла на лестнице, опершись о поручни. «Ведьмак, можешь на минутку заглянуть?» «Конечно». Волшебница прислонилась спиной к двери одной из более-менее обставленных комнат, в которой поместили страдающего трубадура. Ведьмак подошел, молча взглянул. Он видел ее левое плечо, немного более высокое, чем правое. Нос немного длинноватый, губы немного узковатые, подбородок скошенный чуть больше, чем следовало бы. Брови не очень правильные, глаза... Он видел слишком много деталей, и совершенно напрасно. «Что с Лютиком? Ты сомневаешься в моих способностях?» Он продолжал смотреть. У нее была фигура 20-летней девушки, хотя ее истинного возраста он предпочитал не угадывать. Двигалась она с естественной, непринужденной грацией. Нет, невозможно было угадать, какой она была раньше, что в ней исправили. Он перестал об этом думать, не было смысла. «Твой талантливый друг будет здоров», — сказала она. «Его вокальные способности восстановятся». «Я благодарен тебе, Йеннифер». «У тебя еще будет оказия это доказать», — улыбнулась она. «К нему можно?» Она чуть помедлила, глядя на него со странной улыбкой и постукивая пальцами по дверной раме. «Конечно, входи». Медальон на шее ведьмака начал резко, ритмично дрожать. В центре пола лежал светившийся молочной белизной стеклянный шар размером с небольшой арбуз. Шар отмечал середину девятилучевой звезды, точнейшим образом вырисованный и касающийся лучами углов и стен комнаты. В звезду была вписана нарисованная красная пентаграмма. Концы пентаграммы были обозначены черными свечами, укрепленными в подсвечниках странной формы. Черные свечи горели также в изголовье постели, на которой лежал укрытый овечьими шкурами Лютик. Поэт дышал спокойно, уже не стонал и не хрипел, с его лица сбежала гримаса боли, теперь ее сменила блаженная улыбка идиота. «Он спит», — сказала Йеннифер, — «и видит сон». Геральт присмотрелся к изображениям, начертанным на полу. Ощущалась заключенная в них магия, но он знал, что это была магия дремлющая, неразбуженная. Она была все равно, что дыхание спящего льва, но в ней ощущался и скрытый до поры до времени львиный рык. «Что это, Йеннифер?» «Ловушка». «На кого?» «В данный момент на тебя». Волшебница повернула ключ в замке, покрутила его в руке, ключ исчез. «Итак, меня поймали», — холодно сказал он. «И что дальше? Начнешь покушаться на мою невинность?» «Не льсти себе». Йеннифер присела на край кровати. Лютик, все еще кретински улыбаясь, тихо застонал. Это, несомненно, был стон блаженства. «В чем дело, Йеннифер? Если это игра, я не знаю правил». «Я говорила», — начала она, — «что всегда получаю то, чего хочу. Так уж случилось, что я захотела иметь то, чем владеет Лютик. Я заберу это у него, и мы расстанемся. Не бойся, я не причиню ему вреда». «То, что ты устроила на полу, — прервал Геральт, — служит приманкой для демонов. Там, где вызывают демонов, всегда кому-то приносит вред. Я не допущу этого». «У него волос с головы не упадет», — продолжала чародейка, не обращая никакого внимания на его слова. Голосок у него станет еще красивее, и он будет весьма доволен, даже счастлив. Все мы будем счастливы и расстанемся без сожаления, но и без обиды.